Проблема автора. Вебтун как оригинальное и как второстепенное произведение. С богами, доктор Фрост, Омут, Мисен, неудавшаяся жизнь и так далее — примеры оригинальных вебтунов, переделанных в фильмы и сериалы. В настоящее время производство видеоматериалов на основе цифровых комиксов настолько активно, что нередко вебтуны превращают в фильмы, сериалы, мюзиклы и так далее. Произведение, воссоздающее оригинальный материал в другом формате, называется второстепенным. Это также относится к случаям, когда романы превращаются в фильмы, а комиксы — в дорамы. До сих пор вебтуны служили исходным материалом для второстепенных произведений. Но в последнее время ими становятся и вебтуны. Типичный пример. Что не так с секретарем Ким? Популярную одноименную новеллу превратили в вебтун, на основе которого сняли сериал. Успех «Что случилось с секретарем Ким», прошедшего путь от новеллы до вебтуна и сериала, породил новый термин — новелла-комикс, который описывает произведения, переделанные в вебтуны. У новеллы-комикса уже есть сюжет, так будет ли достаточно нарисовать к тексту картинки вебтун? Каким должен быть этот процесс? При создании фильма или сериала на основе вебтуна вы должны учитывать особенности формата. Это не сильно отличается от создания новых комиксов. Вместо того, чтобы просто перевести текст в картинке, режиссеру нужно выстроить повествование так, чтобы оно подходило для вебтуна. Иногда адаптировать приходится и саму историю, поэтому при работе над новеллами-комиксами важен процесс планирования. Рабочий процесс разделяется на планирование, адаптацию, раскадровку и рисование. Важно знать, что вебтуны как оригинальное произведение и вебтуны как второстепенное произведение имеют разные цели, и это стоит учитывать.